Карло исчез. Где я? Она лежала на боку. Было удобно. И хотелось спать. Что-то мягкое, изогнувшись так, чтобы у Килины ничего не болело от соприкосновения, тихо дышало под ней. Что-то теплое, чуточку покалывая кожу, укутывало ее от шеи до хвоста. Кожу лица пощипывал холодок, но не слишком. Шнуровку лифа деликатно ослабили, облегчая дыхание. В гнезде было бы менее уютно. Борясь с дремой, гарпия приподняла голову. Оглядеться. Ну конечно, двор. Внутренний дворик жилища Биннери. Млечная, белесая мгла вползла и расположилась по-хозяйски. Облизала клумбы липким языком. Хлопьями повисла на ветвях кустарника, кружевами обшила карнизы, перила балконов, на ходу изобретая заросли странных папоротников. Вверху туман наливался коричневой тьмой, будто пенка на топленом молоке. Весь мир свелся к этому двору кувшину, и джиннам, заточенным в нем до скончания времен. Неподалеку валялось опрокинутое кресло. Рядом стояла кушетка с телом, в котором гарпия с трудом узнала больного поэта. Биннери лежал спиной к ней. В ногах поэта, бросив на землю тюфячок и обнимая колени хозяина, затих слуга. Во дворе были еще тела. У бордюра клумбы в повалку расположились гвардейцы. Они разделись до рубашек, хотя ночь не баловала теплом, и свернулись калачиками. Большие, могучие дети, гвардейцы только что пальцы в рот не сунули. Сидел без движения, откинувшись на вазон с петуниями, Матиас Кручик. Открыв рот, доцент храпел, уставясь вверх плотно закрытыми глазами. Его изумляли видения, вышитые изнутри на веках. Гарпия не помнила, в какой момент Кручик явился сюда. С балкона, перед началом сеанса, она не заметила его прихода. Или он присоединился к зрителям позже. Возле доцента, уронив собачью башку на сгиб локтя, спал псоглавец. Тоже без кафтана. Доминго вкусно посапывал, дергая ухом. Звуки, сопение псогловца, храп доцента, дыхание у собственного виска, убедили гарпию, что она находится в окружении живых, а не в хладной компании трупов. «Скоро утро», — сказали под ней. «Как вы себя чувствуете?» «Я хочу встать», — ответила гарпия. «Хорошо». Ее словно порывом ветра подняло на ноги. Плед упал, она переступила через него. На плече, поверх крыла, Килина ощутила дружескую руку, на тот случай, если птичьи лапы подведут хозяйку. Что-то мягкое оказалось кем-то мягким, все это время, сколько его ни было, капитан Штернблат, сидя на голой земле, держал ее на коленях, как ребенка. «Спасибо, капитан. Это вам спасибо, сударыня. Лучшая ночь в моей жизни. Если вы сочтете это шуткой или комплиментом, вы, мой враг до конца дней». Он смотрелся паяцем. Не пойми зачем, капитан нарядился в три кафтана, один поверх другого, застегнул верхний на все пуговицы, замотал горло толстым, пушистым шарфом. Сейчас маленький капитан выглядел неуклюжим толстяком. Злюка волшебник превратил сухопарого богомола в жука-рогача. Гарпия пригляделась, кафтаны осталось снять и выбросить. На груди ткань была изодрана в клочья, пуговицы вырвали с мясом, левый рукав висел на нитках. От шитья остались одни воспоминания, лацканы болтались полосами, нижние кафтаны во многом разделили судьбу верхнего, шарф пострадал меньше. «Это я, в порыве страсти, сударыня, исключительно в порыве страсти, не извольте беспокоиться, вас не заставит возмещать ущерб, я справлю гвардии обновку за счет казны, пусть раскошелится, скряги, это я могла изуродовать вас, капитан, не могли, сударыня». Он сказал это с такой простотой, что угрызения совести исчезли. Разбудить их, замерзнут, не думаю. Ночи не слишком холодны. И потом, лишения укрепляют воинский дух. Если схватит насморк, я пропишу им клестир. В полглаза, делая вид, что спит, за ними наблюдал псоглавец. Когда Доминго чего-то не понимал, он нервничал. Вот и теперь, он вспоминал, как Рудольф Штернблат готовился к перехвату, отбирая кафтаны у гвардейцев и требуя, чтобы слуга Абель принес ему шарф, самый толстый и крепкий, какой сыщется в доме. Укутавшись, капитан стал похож на майское чучело, которое зажигают весной в честь урожая. Поэт без чувств сидел в кресле. Атакующая гарпия свернула буквально за волосок от Биннери и непременно врезалась бы в землю, если бы не капитан. Как можно в таком наряде прыгнуть и принять крылатую бурю на грудь, Доминго не знал. Когтями лап гарпия вцепилась в сукно кафтанов. Она ничего не соображала, пытаясь руками ударить капитана по лицу. Штернблат перехватил ее запястье. Поворот, бросок, и у самой земли капитан невозможнейшим образом буквально подвернулся под гарпию, делаясь мягчайшим, как пух, и нежным, как прикосновение матери. В его объятиях гарпия успокоилась и, кажется, перестала дышать. Псоглавец не мог понять главного. Сам он ни за какие ковришки не повторил бы того, что сделал маленький капитан. Но Доминго хотя бы представлял себе, что такое иногда случается, и недоумевал, зачем Штернблат устроил балаган с переодеванием. О, Доминго, сын Варчика, ни минуты не сомневался, что капитан утихомирил бы гарпию и без кафтанов. Просто не позволил бы в себя вцепиться. Все могло быть проще, без порчи одежды и головокружительных бросков. А вышло иначе. Мой капитан, что за цель ты преследовал? Псоглавец еле слышно заворчал, отворачиваясь. Спустя минуту он спал, и ему снился мост через рыбный канал, драка с вонючкой, треск перил и удовольствие от смерти врага. Он даже повизгивал от радости, будто щенок, дергал верхней губой, обнажая клыки, и булькал, как вода под мостом. Цыпа-цыпа-цыпа, маленький мой, худо тебе. Василиск-царек захворал. Он лежал на боку, поджав когтистые лапы. Бельма потускнели, став похожими на бляшки с дешевого пояска. Жабье туловище покрылось слизью. Гребень опал, завалился на бок, точь-в-точь берет у подвыпившего гуляки. Из горла вырывалось клокотание. Цыпа-цыпа, хочешь кушенькать? Нет, и от катышков из млечного сока анчара, своего любимого лакомства, ящерок отказался. Суетясь у клетки, Серафим Нексус был безутешен. Такое случалось с царьком не в первый раз. После болезни, оправившись, он восставал к жизни, если не как феникс из пепла, то как удав после линьки. И все равно лейб-малефактор трудно переносил недомогание любимца. Дай ему изюма, Серафим. У меня нет изюма. У меня есть. Маленький не любит изюма. Я ему никогда не давал. Вот и попробуем. Нежно-лиловая изюминка влетела между прутьями клетки. В бельме Василиска что-то отразилось. Казалось, слепой ящерок увидел подношение. Следом в клетку прилетела вторая изюмина, крупная, аспидно-бордовая. Обе легли рядом с гребнем, драгоценности, выпавшие из монаршего венца. С трудом подвинув голову, царек недоверчиво клюнул одну красавицу, затем, вторую. «Кушенькает!» — возликовал Нексус. Слопав обе изюминки, Василиск с надрывом кукарекнул. В ответ меж прутьев мелькнул третий снаряд. Морщинистый, по форме похожий на голову черепахи. Косточкой не подавится. Там нет косточек. Это сабза. И шагани. Ага, хорошо. С кушетки за процессом кормления наблюдал Матиас Кручик. Выглядел доцент не лучше, чем хворый Василиск. Небрит, всклокочен, в мятой одежде. Он вызывал отвращение у самого себя. Глаза слипались, спать хотелось так, что аж дух захватывало. Раздеться бы, лечь, свесить гребешок, поджать лапки, обвить тело змеиным хвостом, слопать ведро изюма и баньки. Его забрали прямо из дома Биннери, на рассвете. Когда он ехал к поэту, на углу бакалейщиков опрокинулась телега, груженная бочками. Карета доцента застряла в пробке. В итоге он опоздал полюбоваться пикантным зрелищем. Капитан Штернблат ловит гарпий на живца. И, извиняясь за опоздание, полночетужился отследить хоть что-то из действий Килины. Чуть грыжу не заработал. Увы, старания не увенчались успехом. Астрал был чист, как слеза младенца. Эфир безмолвствовал. На всех асах царили тишь да гладь. Утомившись, доцент заснул под утро и проморгал отъезд гарпии в сопровождении псоглавца. Подняли его через час, едва ли не пинками. «Мастер!» — орал скороход, как при пожаре. «Мастер, за вами карета, лейб-малефактор изволили передать. Милости, значит, просим». Спросонья Кручик не сразу сообразил, о какой милости у него просит лейб-малефактор. А когда сообразил, было поздно. Он сидел в присланном экипаже и ни свет ни заря катил в гости к Нексусу. Тогда он еще не знал, что в гостях будет не одинок. Все повторялось. Возвращалось на очередной круг, будто ребенок, вертящийся на карусели. Жилище лейб-малефактора. Василиск в клетке. На стуле примостился Андреа Мускулюс, бодрей бодрого. Малефик в эту ночь гарпией пренебрег. Выспался, вредитель. Баю-бай, баю-бай, спи, астрал не колебай, а в кресле у окна, где в прошлый раз сидел гипнот скуна. Сон надолевал. Мозг превратился в амфисбену, двухголовую змею. Засунув меньшую главу в рот большей, амфисбена колесом катилась с горы в пропасть забытья. От жара змеиного тела плавились мысли, растекаясь зеркальными лужицами. Желая взбодриться, Кручик налил себе в ладони из кубка и растер лицо холодной водой. Больной выздоровел. «Сударь Кручик, я к вам обращаюсь. Не знаю». «Не знаете. Когда я уходил, Биннари еще спал. Как по мне, вполне здоровым сном. Я не лекарь, точнее сказать не могу. В ауральном смысле все оставалось в норме. Собственно, аура Биннари и раньше не давала повода для опасений. Что сказала Гарпия? Когда меня разбудили, ее в доме уже не было. Абель сообщил, что Гарпия перед уходом утешила его. Уведомила, что с Мэтром все в порядке. Паразит уничтожен, якорь восстановлен в чистом виде. Нет причин для беспокойства. Полагаете, ей можно верить? Верить, не знаю. Но ее слова легко проверить. День-два, для очистки совести, неделя, и мы все убедимся, здоров Биннари или нет. Ваше мнение, сударь Мускулюс. Я согласен. Время покажет. К сожалению, у нас нет других вариантов. Вопросы задавал не Лейб Малефактор. Старца целиком поглотила забота о Василиске. Но и без хозяина дома здесь нашлось кому спрашивать. В кресле у окна, разглядывая блюдо, на котором красовалась горка изюма разных сортов, сидел великий слепец, Антонин Тиратолог, коронный друнгарий Ретти, глава департамента монаршей безопасности. Человек, которого в этой жизни не интересовало ничего, кроме ограждения короля от посягательств на высочайшие жизни и здоровье. Среднего роста, брюшко, узкие плечи, камзол вытер на швах, если б не льдистые глазки, он сошел бы за скуповатого владельца пивной. Но в пивной Тиратолога разливалось горькое пиво. Судачили, что он паук, что от него тянутся нити к родственным канцеляриям Бадандина, Анхуиса, Бракингарца, и стоит одной единственной ниточки зазвенеть. Но судачили, шепотом, и уж вовсе еле слышно вспоминали, как пару лет назад, когда совет бескорыстных заговорщиков едва не укокошил Эдварда II, Антонин Тиратолог подал королю официальное прошение. Он желал покончить с собой, любым способом, какой дозволит монарх, ибо не уберег. Блеф, нет. Положительная резолюция, вне сомнений, повлекла бы за собой смерть коронного друнгария. К собственной жизни он относился так же, как и к прочим жизням, равнодушно. Эдвард отказал в прошении. Тиратолог остался жить, и даже сохранил пост главы департамента. Но если раньше он охранял монарха, как бдительный пес, то теперь собака превратилась в фанатика. Время от времени Антонин брал с блюда изюминку и съедал. Или угощал царька, щелчком отправляя дар в клетку. Без косточек, Василиску. С косточками, себе. Мелочь, царьку. Большие, мясистые ягоды, себе. Сабзу, ящерку. Хусайне, себе. Это завораживало. Косточки похрустывали на зубах. Косточки злоумышленников, не в попад подумал Кручик. Находиться в присутствии двух людей, охранявших его величество от покушений всех видов, магических и телесных, было невыносимо трудно. Доцент чувствовал себя заговорщиком, посягателем на королей. Каждый ответ вызывал дрожь. А вдруг я проговорился, брякнул лишнее. Один ли малефактор Нексус так на него не действовал. Я бы хотел, сударь Кручик, услышать ваши соображения. Не стесняйтесь, говорите все, что сочтете нужным. Итак, паразит уничтожен. Якорь чист. Что это значит? Якорем Гарпии называют яркое, отягощенное чувствами воспоминание. Или надежду на некое событие в будущем. Сами они лишены таких якорей. Появление на якоре мощного паразита мало-помалу приковывает к нему все внимание человека. Все силы души направлены в единственную точку. Это способно ослабить, свести с ума, а со временем и убить. Рассказывая, Кручик увлекся. Сведения, какие он собрал в последнее время, результаты бесед с Гарпией, дневники Джошуа Гаргауза, камень за камнем ложился в фундамент здания. Доцент впервые излагал накопленное в виде теории. Кое-где зияли лакуны, но уже просматривался каркас. Андреа Мускулюс иногда вставлял то или иное соображение. Делалось ясно, что и Малефик не зря провел эти дни. Какими путями Мускулюс шел, осталось загадкой, но его комментарии говорили Кручику. Коллега преуспел в исследовании гарпий. Наверное, и с Килиной разговаривал, приглашал в гранит наук, заказывал рубленное мясо. Ревность. Изумился Кручик. И замолчал. Значит, паразит, странным образом подвел итог Антонин, ножичком двигая изюминки. Так гадалки раскладывают пасьянс, играя с судьбой в дурня-подкидыша. Кавагарпия называет паразитом некую сущность, захватывающую якорь. Она поглощает сок души в неестественных количествах. Сущность. Зверь. Разумный обитатель империев. Не знаю, хором ответили Малефик и доцент. Как она захватывает якорь? Не знаем. Как выглядит? Не знаем. Откуда берется? Это порождение души, или пришелец извне? Обмен вопросами и ответами походил на дамскую игру, когда в воздухе летают кольца, а ты ловишь их на острие деревянной шпаги. Кольца разные, а шпага одна. И толку от нее, деревянной, ежели приспичит в бой идти? Не знаю, сказал доцент. Извне, сказал Малефик. Откуда вам это известно, сударь Мускулюс? Со слов Гарпии. В частной беседе со мной она так объяснила природу паразита. Что значит, извне? Не знаю. Интересное дело, резким движением Друнгарий смешал изюм в кучу. Пасьянс, судя по его лицу, не удался. Лекарство может стать ядом. Яд, лекарством. И в обоих случаях мы ничего, ровным счетом ничего не способны заметить. А значит, и предвосхитить. Выходит, их теперь двое. Сон как ветром сдуло. Кушетка сделалась твердой. Местами выпятились неприятные бугры. От них заболело сперва седалище, а там и спина. Не стесняясь, Кручик плеснул в лицо из кубка. Ерунда, одежда высохнет. От воды пятен не остается. А от слов коронного Друнгария? Спросил кто-то, похожий на совесть. Двое. Задал вопрос доцент. Кого вы имеете в виду? Гарпий, сударь. Гарпий и паразитов. В обоих случаях мы имеем дело с кем-то, способным загнать человека в гроб. Загадочным способом. Любого человека. Солдата, поэта. Вплоть до... Он ткнул ножом в потолок, затем растопырил пальцы свободной руки и приложил ладонь к затылку, убивая даже намек на двусмысленность. И никто, даже я и Серафим, не в силах предотвратить возможное покушение. Это противоестественно. Это опасно. Это наводит на размышления. Антонин вновь принялся играть с изюмом. Руки его двигались неспешно, в движениях сквозила лень. Но изюминки, словно обретя душу, а вместе с ней, и страх, в торопях строились по ранжиру. Допустим, гарпии для проникновения в запретную зону, лечит она или калечит, нужно произвести захват. Иллюзия атаки, пики, когти. В последний миг сворачиваем, то, да сё. Реальный фактор. Тут есть шанс обойтись опытными лучниками, остановить на подлете. Хотя мне кажется, что история с захватом – отвлекающий маневр. Что, если гарпии способны обойтись и без него? Паразиты ведь обходятся. И вполне успешно. Вечный странник. Необходимы факты, уйма фактов. Солнце раздвинуло шторы, заглянув в кабинет. На полках брызнули искрами амулеты. Цепи, украшавшие стену, откликнулись золотыми сполохами. Хризантема из нефрита, подарок лалангского заклинателя, чем-то обязанного старцу, тихонько завела песню о добронравии. А фактов у нас с Гулькин нос. Разумеется, его величество сдержит свои обещания. Если любимец короля выздоровеет, Гарпия получит все, что запросила, вплоть до магистерского диссертата. Сударь Кручик, не надо морщиться. Вырази Гарпия желание продолжить обучение. За все время Друнгарий ни разу не назвал Килину по имени. Хотя, вне сомнений, прекрасно знал, как зовут обитательницу Страфатской резервации. Вы же и подпишете ей защитный лист, как председатель комиссии. Успеваемость не играет роли, когда речь идет о высочайшей милости. А профессор Гаргаус? Спросил Кручик. Профессор Гаргаус вряд ли продолжит работу с этим курсом. Возможно, профессор Гаргаус оставит университет, занявшись частным преподаванием. Многие не осуждают ее. Кое-кто даже одобряет, втайне или явно. Но это ничего не меняет. Хризантема сбилась на трудном пассаже и со стыдом умолкла. Я рад такой замене. Вы, безусловно, человек, заслуживающий доверия, и как куратор, и как гражданин. Не разочаровывайте меня, сударь Мускулюс, теперь вы. Я поручаю вам наблюдать за Гарпией в период ее обучения. Берите на заметку все. Слышите? Все. Неизвестно, какой пустяк даст нам шанс раскрыть тайну феномена ее племени. Ваши ежемесячные рапорты мне передаст секретарь. Адрес канцелярии, а также иные, полезные для вас сведения находятся здесь, на столик. Рядом с блюдом, легла книжица в переплете из тончайшей кожи. Антонин не спрашивал, и не приказывал, он уведомлял. Так управляются с изюминками, по воле случая принявшими облик людей. Далее. Он оборвал монолог, с интересом разглядывая Малефика. Тиратолог был похож на дирижера, который обнаружил, что скрипач-солист вместо закономерной, отмеченной в нотах кантилены вдруг решил пройтись по сцене колесом. В доносители меня решили зачислить. Малефик встал. Мощный, кряжистый, Андреа держался за спинку стула, словно атлет, у которого отказали ноги. Лицо его налилось кровью. Казалось, он сейчас согреет стулом коронного друнгария, зная о последствиях и принимая на себя все будущие убытки. В соглядатые. Нет, сударь, моих рапортов вы не дождетесь. Уж извините за прямолинейность. Не извиню, уведомил бунтаря Антонин. Считайте, вы не говорили, я не слышал. Я полагал, сударь Мускулюс, что вы умнее, чем выглядите. Жаль, ошибся. Вы что, свихнулись? Не понимаете, что в случае отказа ваша жизнь может быть отягощена многими заботами? Думаете, если вы, ученик Проспера Кальруна, так уже и сват императору? Я напомню, кто вы есть. Он говорил, не повышая голоса, не жестикулируя, не трудясь снабдить речь интонациями, приличествующими моменту. Но солнце спряталось за шторы, и кабинет помрачнел. Антошенька, вмешался лейб-малефактор, ты уж прости старика за прямоту, а, отрока, я слышал, ты не извиняешь. Это правильно, молодой он, горячий, а меня, убогого, прости, не побрезгуй. Вот как на духу. Не надо угрожать действительному члену лейб-малефициума в моем присутствии. Хорошо, смотри, ты мне царька перепугал. Цыпа-цыпа. До сих пор старец молчал, не вмешиваясь, а когда заговорил, то стал удивительно похож на Мускулюса. Хотя, учитывая возраст, следовало сказать, Мускулюс стал похож на Нексуса. Плечистый богатырь и чахлый доходяга, простак и хитрец, мужчина в расцвете сил и дряхлый вредитель на пороге смерти, казалось бы, ничего общего. А у Матиаса Кручика аж сердце дало сбой. Внезапное сходство этих двоих поразило доцента быстрее ножа в темной подворотне. Мелькнуло, сверкнув молнией, ударило под дых и сгинуло. Как не бывало. Твое дело, Серафим, с равнодушием механизма кивнул друнгарий, опять принимаясь ворошить изюм. Раньше ты был прагматичнее. И впрямь стареешь. Думается мне, что и от сударя Кручика я сочувствия не дождусь. Вон, какое пламя в очах. Чистенькие, благородненькие маги. На каждом грехов, что блох на собаке, а туда же, нравственный императив с крылышками, мораль на тонких ножках, а как дерьмо разгребать, так без нас, грязненьких, не гребется. Ладно, мэтры, за рапортами дело не станет, желающие сыщутся, в очередь встанут, вы же изучайте, исследуйте, оптом и в розницу, до чего дотянетесь, помяните мое слово, пригодится, когда от костра выходишь в кромешную ночь, все годится, палка, камень, мудрость, глупость. По дороге домой Кручик много думал над словами друнгария, и ничего толком не надумал. Дома он заснул и видел костер, тьму вокруг, и крылатые силуэты во мраке, над головой. Наверное, гарпии. Если псоглавец три ночи подряд воет на кладбище, глядя на ущербную луну, услышал он голос тетушки Руфи, цитирующей записки Балтазара Кремня, на этом погосте больше никогда не встают покойники. Во тьме завыли. И до вечера он спал мирным сном, как младенец, а вечером встал, поужинал яичницей с томатами и сыром, после чего опять лег, с огромным, знаете ли, удовольствием. Копыт 18. Вал листвы несется вдоль аллеи. Пахнет небом, холодом и тленьем. Осень. Встать с молитвой на колени. И просить не счастья, а продления. Томас Биннери. Криса Непоседу разбудил гвалт на улице. Парень заворочился, всеми коготками сонного рассудка цепляясь за мир грез. Он надеялся, что шум быстро утихнет, и удастся вздремнуть до обеда. В лавку к дедилю идти не надо, спи, дружок, сколько влезет. Его уже будили, затемно, перед рассветом, псоглавец привез гарпию, и помог ей подняться по лестнице, с их разницей в росте, да еще в потьмах, это оказалось подвигом. А от подвига в грохоту, хоть уши затыкай, нести себя гарпия не позволила, зато сама несла какую-то чушь. Ей, значит, надо в универмаг. У нее, значит, лекции. Рыночный дурачок, и тот знает. В выходные университет закрыт. Келина это тоже знала, но забыла, какой сегодня день. В итоге псоглавец, пока спорил с гарпией, рвавшийся на лекции, рыком и лаем перебудил целый квартал. «Напились они, что ли?» – думал Крис. «После бурной ночи ничего не соображают. Ладно, их дело. Взрослые уже – существа». Когда гвалт стих, он снова заснул, твердо вознамерившись продрыхнуть до полудня. «Инате вам с добрым утром, Марго, карга трухлявая, выходи, хватит бока пролеживать, костлявую проспишь, оглохла, разговор есть, бабушки дома не было, вчера вечером она отправилась навестить двоюродную сестру, тетку Летицию, которая жила на другом конце города, и осталась у нее ночевать, горластые визитеры этого, разумеется, не знали, и вопили под окнами, словно ослы с чертополохом не во рту, а в заднице». Не угомоняться осознал парень. Со скорбным вздохом он выбрался из-под одеяла, натянул штаны и босиком зашлепал в бабушкину комнату. Здесь старушка ночевала вместе с Гердой. А главное, тут имелся миниатюрный балкончик, сплошь заставленный вазонами и горшками с цветами. Надо сказать, что бабушки нет. Или послать к нижней маме. Пусть чешут пятки. Его опередили. Сунувшись в коридор, парень заметил Герду. Сводная сестра бури влетела в каморку Килины. Непоседу всегда поражала бесцеремонность девчонки. Когда Герда хотела что-либо сделать, обычно какую-нибудь пакость, она избирала кратчайший путь и двигалась по нему с целеустремленностью стрелы, пущенной в мишень. Вот и теперь. Душа Герды желала простора. Тесный бабушкин балкончик ее не устраивал, и нахалка без малейшего стеснения вломилась к гарпии. Кристиан представил себя на месте сестры. Вот он вламывается к Килине, застает ее в постели. Уши его задымились, и он поспешил нырнуть в комнату бабушки. Герду он услышал раньше, чем выглянул на улицу. Чего разорались? Петух отпущения в темечко клюнул. В звонком голосе девчонки улавливались знакомые интонации. Небось, Марго до седых волос отшивала назойливых ухажеров, горланивших серенады под ее окнами. Если верить кумушкам, у бабулечки-красотулечки от кавалеров отбою не было. Встав у перил, между резидой и бальзамином, Кристиан протер глаза, засмеялся, решив, что похож на сову, разбуженную среди бела дня, и глянул вниз. Под балконом, кипя от раздражения, топтался конопатый толстяк. По случаю выходного он принарядился, красная роба на выпуск и жилет из свиной кожи. Шаровары цвета свежего навоза были заправлены в низкие сапоги. Из закатанных рукавов торчали ручищи окорока, тоже веснушчатые, поросшие жестким рыжим волосом. Толстяк сопел и сплетал корявые пальцы, хрустя суставами. Рядом переминались с ноги на ногу два мордоворота. В сравнении с ними толстяк выглядел карликом. Отвечать девчонке никто не спешил, что Крису сразу не понравилось. Конопатова он знал хорошо. Иржи Хамусик по прозвищу Хомяк, домовладелец. Мордовороты, сыновья. Вокруг семейной троицы кучковались зеваки. Из окон выглядывали недовольные соседи. Окажись внизу кто другой, помоями бы облили. Однако при виде хомяка праведный гнев скисал молоком на жаре. Повылазила. Нету бабушки, ясно вам, нету. Дура мелкая, угрюмо констатировал хомяк. Мясо с языком. Нет бабки, зови квартирантку вашу. Бабу летучую. Спит она, буди. Это еще зачем? Пусть барахло собирает и мотает отсель. Поняла. Сам мотай. Мотыля не потеряй. Не задумываясь о последствиях, отбрила девчонка. Бабушка тебе за жилье платит. Нет, ты скажи, платит. Ну, платит, признал честный хомяк. Вот и катись. Кого хотим, того и подселим. Поговори мне, шмакодявка. Бабы летучей чтоб к вечеру не было. У Кристиана сжались кулаки. Он молчал, не спеша вступать в перепалку. Герда пока и сама справлялась. Ой-ой-ой, напугал. Девчонка состроила презрительную гримаску. А то что будет? Кукиш будет. С маком. Хором поддержали сыновья. Дом мой. Выкину ваше кубло на улицу. И вся недолго. Чтоб добрым людям жить не мешали. Пререкаться с 12-летней соплячкой для Хамусика, человека солидного и зажиточного, было унизительно. Но вокруг собралась толпа, и хомяк решил дать пояснение. Не для вертихвостки, для людей. Он ведь не с бухты-барахты явился. Есть причина, серьезная причина. Пусть проникнутся и осознают. Глядишь, и до шмакодявки дойдет. Это кто мешает? Это мы мешаем. Задохнулась от возмущения Герда. Она набрала в грудь побольше воздуха, чтобы высказаться, от души, от сердца, в вечного странника, в нижнюю маму. Но домовладелец опередил ее. Жалуются люди, заявил он. На летучую вашу. Детев она пугает. Шум от нее, беспокойство, блохи, опять же, и курятником воняет. Поддакнул кто-то. Раз народ жалуется, я меры принять обязан. Вот и принимаю. Передай квартирантке. Кыш, до вечера срок даю. Врешь. На Герду речь толстяка впечатления не произвела. Кому она мешает, пусть скажет. Выйдет и скажет. А брехни я тебе сама с три короба намолочу. Хочешь, начну с твоей гулящей супружницы. Придержи язычок, дура. Принял сторону хомяка бородач в форме городской стражи. На его плаще были вышиты золоченые ворота, место, предназначенное к охране. Хозяин в своем праве. Раз тварь мешает, должна съехать. И конец разговору. Стражников в толпу затесалось трое, и все знакомые. Бородач старшой, Тибор Дуда с верной глифой, и веслоусый Густав с арбалетом на плече. По уставу воротники-караульщики обязаны хранить арбалеты в башенных арсеналах, а не таскаться с ними по улицам. Но сейчас Густав нес с оружия из починки. Оружейник заверил, что спусковой механизм, как новенький. Слыхала. Воспрял хомяк. Власти, они дело говорят. Пусть выметается. На закате за шкирку выселю. Эй, непоседа. Чего молчишь? Лепцун проглотил. Среди зевак обнаружился прохиндей морец с парой дружков. Мимо шел, заглянул на огонек. Покуражится над недавним кузырьком, соскочившим в зависть, святое дело. Пусть шпуцер не хремзит, что отмориться легко кокс отсестрячить. За него шмындра фрустрит. Он теперь при шмындре и залеточке. За юбки держится, лаферок. Пальцы крестьяна закостенели на перильцах. Губы сжались в тонкую, упрямую линию. На скулах заиграли желваки. Расплавленное молчание золота жгло язык. Нет, его на гнилой фрут не купишь. Начни с этими гофренами лаяться, только хуже будет. Птичка-то прячется. Отсидеться решила, за девкиной спиной. Вы так думаете? Рядом с Гердой объявилась Килина. Легко, словно ее и не били, гарпия вспрыгнула на перила балкона. И, не торопясь, выделяя каждого, обвела толпу взглядом. Оперение ее было снежно-белым, а глаза, глянцево-черными, без белков. Гарпическая космогония проста и, как следствие, абсолютно недостоверна. По идее, здание строится на фундаменте, данном нам в ощущениях. Миф имеет в своей основе сакрализованную реальность. Легенда привязана к времени и месту событий. Религия опирается на надежду и угрозу. Бытие осознается, как сплав опыта и допущений. С гарпиями все иначе. Они не строят здания и равнодушны к фундаментам. Их космогония стоит на трех китах, плавающих в океане неизвестности. Никому, кроме самих гарпий, недоступен даже кончик китового плавника. Итак, кит первый. Множественность миров. Вселенная гарпий вынесена за скобки нашего с вами бытия. При том, что сами гарпии существуют здесь и сейчас, колоссальное мироздание, как плод их воображения, существует где-то и когда-то. Если ты не гарпия, у тебя нет шанса соприкоснуться с тысячами миров, населенных разнообразными существами, имеющих протяженность во времени и пространстве. Это мириады локтей, которых нам не дано укусить. Миры якобы вращаются вокруг звезд, являющихся сгустками огня. Смехотворное заявление. Даже невеждам известно, что звезды, лампады из белого серебра, прибитые к овалу небес хрустальными гвоздями с единственной целью. Осветить путь вечного странника. Повторюсь, вселенная гарпий вынесена за скобки нашего бытия. При этом она тесно связана с нашим бытием. Парадокс. Ничуть. Просто бьет хвостом второй кит. Тетушка Руфь отложила в сторону турель мифов, раскрытую на комментариях профессора Цирака, и отхлебнула чая. Терпкий вкус вязал рот. Скрипторша достала из сумочки золотую фляжку и капнула в чашку кумского бальзама, сдабривая напиток. Оригинальный рецепт. Лавр, терн, мед, чуточку корицы. В выходные дни она редко заходила в библиотеку. И сейчас не зашла бы, если бы не вспомнила про турель мифов. Дома у нее имелся личный экземпляр, но простой, не академический, без комментариев. Заложив рассуждение Цирака закладкой, тетушка Руфь подумала, что завтра укажет это место доценту Кручику. И настроение испортилось совсем. В библиотеке, несмотря на выходной, ее ждали. Тихая, ласковая сударынька, похожая на дрессированную мышку, сидела у окна. Как сударыньку пустили в университет, осталось загадкой. Впрочем, едва мышка предъявила тавро департамента монаршей безопасности, выжженная под ключицей, загадка разрешилась сама собой. Каземат с Искари первого ранга, к вашим услугам. К счастью, у мышки не было претензий к тетушке Руфи. У мышки была просьба, мелкая, легко выполнимая. Вы ведь не откажете составить списочек литературы, затребованный в последнее время неким Матиасом Кручиком. Пойдете навстречу? Нет, доцент, верноподанный, добропорядочный и вообще честный человек. Ему ничего не грозит, исключительно из благих намерений, для его же пользы. Нет, сообщать Кручику о моем визите не надо. Получив желаемое, мышка просветлела. С вами приятно иметь дело, госпожа скрипторша. Мы это ценим, поверьте. Надеюсь, вы не откажете и дальше фиксировать заказы почтеннейшего доцента и раз в месяц подавать списочек куда следует. Что? Куда следует? Адресок я вам занесу на днях. Уже в дверях мышка, стесняясь, попросила. Вы заодно еще за одним судариком приглядите? Ладно. Андреа Мускулюс, кафедра практического сглаза. Да, член Лейб-Малифициума. Не волнуйтесь, все договорено на высшем уровне. Комар носу не поточит. Вы нам списочек, и спите спокойно. Ухожу, ухожу. С этой минуты чай и начал горчить. Бьет хвостом второй кит. Множественность творцов. С точки зрения гарпий, они сами, не творения, а странники. Не творцы, а гости. Не твердь, но ветер. Мы же с вами, любезный друг мой, изучающий мои скромные записки, творцы. День за днем, формируя чувственные привязанности, забрасывая якоря в глубины жизненного опыта, мы формируем грядущие миры. После нашей телесной смерти им суждено затвердеть, обрести постоянство и тысячелетиями вертеться вокруг сгустка огня, в компании себе подобных. Бабы исправно рожают младенчиков, количество миров растет, вселенная гарпий расширяется, и все довольны. Какова перспектива? А. Вечность в виде волчка. Вечность на карусели. Кто же тогда, спрошу я вас, наслаждается в раю? Горит в аду. Воплощается в новые тела. Восстает из могилы, в конце-то концов. Гарпии не балуют нас разъяснениями. Их это, по правде говоря, не интересует. Мы бы назвали псевдомиры душами. Гарпии зовут их психономами. Здесь же, на квадрате опоры под овалом небес, мы с гарпиями встретились случайно. Могли бы и не встретиться, разминуться, как фрегаты в океане. Настоящее знакомство начнется потом, когда и мы, и они закончим свой здешний путь. Эй, третий кит, где ты? Встав, тетушка Руфь подошла к окну и с силой толкнула створки. В библиотеку ворвался свежий ветер. Он приятно бодрил. От прически, которую скрипторша утром сооружала с тщанием, достойным лучшего применения, ничего не осталось. Зимний буран на голове. Она не красила волос, пытаясь скрыть седину. И парика не носила. Зачем? Книгам все равно. А преподавателям и студентам куда милее бодрая старушка, чем молодящаяся корга. Не надо быть Севиллой, чтобы делать такие пророчества. Сказать мастеру Матиасу о визите мышки. Она боялась. Сказать, боялась, и не сказать, боялась. Пожаловаться ректору. Хайми пожмет плечами. Все в рамках закона. Наверняка там, палец в потолок, договорились заранее. Список литературы. Тетушка, в студиях моего друга Матиаса без ногу сломит, не то что каземат с искари. Дайте им, что просили, и забудем об этом. Да, ректор откликнется именно так. Но осваивать на старости лет профессию доносчицы. Условность здешнего бытия. Отношение гарпий к собственной жизни повергает в ступор. Прелюдия к длительному, увлекательному путешествию, не более. Если мы с вами трудимся, как проклятые, обеспечивая их вселенную новыми мирами, то гарпии, большей частью ждут. Поверьте им, и земля под ногами обратится в дым, а человечество, в лабораторию. Нет, в эфемерную пекарню, где выпекается одна булочка за другой, чтобы их съели другие. Наши нынешние, как зовут гарпии себя живых, куколка, кокон, из которого однажды выпорхнут наши прежние. И если нашим нынешним пути в психономы открыты лишь частично, на краткий срок, путем сложных действий, то наши прежние свободны в полной мере. Допустим. Но я задаюсь вопросом. Почему гарпии продолжают жить здесь, бок о бок с нами, воинственными, нетерпимыми, загнавшими их в резервацию? Почему не сложили крылья, не кинулись вниз головой с обрыва, вперед, к свободе? Что их держит? Вот эта несообразность и не позволяет мне махнуть рукой на гарпическую космогонию, признав ее редкостным заблуждением. Стройная логика, удел простаков. Но если в системе имеются вопросы без ответов, Значит, в раковине прячется жемчужина. Годы, отданные высокой науке, казалось бы, должны были приучить меня к обратному. Вопрос-ответ, как в учебнике. Но я составил слишком много учебников, чтобы... Обедала тетушка Руви в Граните наук. Бульон с яйцом, курица в тесте, гренки с тертым сыром, бокал ягодного морса. Завершив трапезу, она отправилась домой. Сказать мастеру Матиасу. Мучилась Руфь. Да, нет.